А Джокер? Мурлыкнул Нейлус, от чего-то улыбаясь. А что Джокер? Нейлус, давай по-честному, а? Его не посадили после угона прототипа только из-за фактического приказа турианского генерала, обеспечившего калеке место в ВКС и будущее. Моя укоризна была проигнорирована. Наш темнокожий монстр прекрасно знает биографию Джеффа. Груз. Я вздохнула. Ну, ты станешь главной целью всей Омеги. Убийца, террорист, диверсант и так далее по списку в глазах военных альянса систем, еще и работающий на главную террористическую организацию всея человечества. Это у иерархии к тебе никаких претензий не будет, в отличие от тех, чьи интересы пострадают из-за твоего произвола на Омеге. Знаю, ему непривычно и странно слышать о своих будущих действиях, но если быть совсем честными, то рождение Архангела – вопрос времени и неудачного стечения обстоятельств. Меня гарантированно сдадут под трибунал после работы на Цербер, как только бравый капитан Андерсон до меня доберется. Это канонное дано, от которого при соблюдении всех остальных условий никак не отвертеться. Я скривилась. Вот и вся помощь, на которую я могу рассчитывать. А совет? Тихо спросил Гарус. А что совет? В совете рассчитывать можно только на Спаратуса. У Азари свои интересы и свои грешки. Достаточно вспомнить храм на Тессе и узаконенное контрактное рабство на Иллиуме. Я его им припомню в нужное время. Я криво усмехнулась, глядя в суженные зеленые глаза. О, поверь, я им припомню и протеанский архив, и приныканные артефакты, и ложь и все остальное, что смогу вспомнить. Да, они мне этого не простят, но мне плевать на их прощение. Мне нужна их покорность и послушание, а не добровольное сотрудничество. Его никогда и ни при каких условиях не будет. Я смотрела в яркие зеленые глаза, не отводя взгляда. Солрианцы мне не простят лаборатории с лекарством от генофага, которые я собираюсь оставить работать, потому что мне не нужен активный генофаг на моих краганах. А как контролировать их популяцию? Есть много вариантов, куда более полезных и практичных, чем генетическая зараза. Грус нервно дернул мандибулами, но промолчал. Разум у нашей голубоглазой радости столь же остр, как и зрение, и столь же точен, как его рука. Знаю, его подобные слова приводят в растерянность, входя в конфликт с воспитанием, полученным от отца, и теми базисами морали, на которые тот опирается. Это сейчас он молчит и растерянно хлопает глазами, но я знаю, как четко и точно складывается политическая мозаика в его голове. Никто никогда не убедит меня в том, что долотрессы будут честны в совместной работе во имя выживания. Нейлус на это фыркнул, Гарус поморщился. Они нас обманут и предадут, как только мы сделаем то, что нужно. Выберут удобный момент. Этому виду свойственны тихие подставы и удары в спину. Они никого не ценят и ни один вид в галактике не перевесит в их глазах собственное удобство и возможность занять доминирующие позиции, за которые они сражаются с Азари. Вас, турианцев, они не воспринимают как конкурентов. Вы слишком порядочные и честные, вами легко рулить обманом и подставами, играя на ваших кодексах и законах чести. Гарус сумрачно кивнул. Сейчас, во время этого разговора он не красавчик-снайпер с восхитительным голосом и природным обаянием, а, прежде всего, военный генерал с опытом работы следователем на столичной станции. Скажите мне, каков шанс, что мне простят милейших мальчиков из гора, которые, возможно, украсят своими трупами джунгли этой прекрасной планеты? Кривовато усмехаясь, спросила я. Если Керрахи окажется таким, каким я ожидаю его увидеть с учетом всей имеющейся информации про него и Мардина, он не покинет Вермая живым, потому что он мне удобнее мертвым. Проблем от него меньше. Ну или закладок насую в его мозги, чтобы был милым, покладистым и управляемым. Мой вопрос не требовал ответа. Гор никогда не прощает смерти своих сослуживцев. Похвально, бесспорно. Вот только в будущем Гор, это еще один мой противник, если не просто враг. Умиротворенное спокойствие накрывало как пушистое одеяло, придавливая нервозность и метание. Наверное, стоило сразу признаться самой себе, что союзников у меня здесь нет, кроме тех, кто не угоден доминирующим видам, или просто для них крайне неудобен, как те же турианцы, выпадающие из общего милого сообщества своей идейной несовместимостью. Я не считаю тех из них, кто ассимилировался и принял иные правила. Они уже чужие, не такие, какие мне нужны. Зато я знаю, кто мне нужен, практически поименно. Не только турианцы, но и люди, и азари, и даже солрианцы. Я знаю, где и когда я их смогу найти. Наверное, в этом есть какая-то циничная ирония. Я перевела взгляд на массивную стену, улыбнулась своим мыслям. Героем можно стать лишь вопреки. Спасти можно, идя против всех. А тех, кто в итоге приводит к благополучию, вершинам развития или банально к спасению и выживанию, проклинают в спину и пытаются уничтожить. Турианцы молчали, а асуры. Айтира широко улыбался, полностью довольный и умиротворенный. Кира слушала меня и кивала, иногда позволяя себе что-то тихонько ворчать под нос. Выживание Сарина мне не простят в принципе. Без разницы, пытается он спасти всех или только себя. Особенно, если эта голубоглазая язва окунет в концентрированное токсичное говно альянс системы Соларов на пару с Азари. А если попросить и поддержать, то он их в этом дерьме попросту утопит. У Сарина компромата на них столько, что можно развалить пространство цитадели и развязать войну между народами без всякого теневого трона. Мужчины сумрачно молчали, а меня прямо понесло. Говоря про теневой трон, я могу вас заверить, что там я найду столько достоверной и подтвержденной реальными записями информации, что я могу взять за вымя все народы пространства цитадели и рулить ими так, как мне надо через их не хочу, не могу и нельзя. Но чтобы этим богатством воспользоваться, мало сидеть на информационном троне, надо иметь достаточно силы, власти и денег, чтобы воздействовать на события, и чтобы защититься от желающих грохнуть. Поверьте, таких будет немало. Теневой трон всегда ищут. Легкий ветерок ерошит волосы, иногда закидывая ало-рыжие пряди мне в глаза. Вкусно пахнет морем и свежей зеленью. У подножия этого шхера падали и гниющих водорослей нет. Тут чисто, свежо и приятно. Отчего-то с каждым мгновением, с каждым сказанным словом и постепенным отказом от первоначальных планов и идей, мне становится легче на душе. Словно я сбрасываю какие-то грузы или давление реальности, выбирая тот единственный реальный путь в выживанию, который у нас есть. Никакого идеализма и веры в других. Идеализм хорош для убеждения праведников и паладинов, но он опасен в работе. Никакой идеализм и вера в добро не помогут мне переломить сопротивление политиков, преступников, властных мудаков, жадных сволочей и беспринципных тварей. А вот компромат, грубая сила и оружие, очень даже помогут. Но у меня их нет. Зато это все есть у Сарина. Армия. Краганы – это вероятная армия, равной которой нет в пространстве цитадели. Иерархия в этот раз не вступится. Мне удалось получить у примарха разрешение на работу. А при повторной встрече я смогу его убедить в действенности моих методов и в правильности выбранного пути. Я смогу, потому что у него нет вариантов, если Федериан не хочет привести свой народ к гибели. Как там говорил один бог, наиболее яркие изменения оставляет путь разрушения. Чтобы спасти пространство цитадели, мне придется его уничтожить. Эти слова вырвались сами собой, просто и буднично, под далекие вопли голубых птиц, дерущихся за падаль. Как озарение, как итог долгих размышлений и мучительных попыток свести подвисшие хвосты. Никакие слова не изменят решения политиков. Голос звучал ровно и как-то безразлично, напрягая даже меня саму. Они не прислушаются, они не начнут действовать, пока их не станут убивать, а тогда уже будет поздно. Жатва начнется, как предписано каноном, и это станет началом конца для всей реальности. Мужчины молчали и слушали, внимательно, с пониманием в глазах и отчетливым осознанием, какое недавно накрыло меня саму. У нас есть лишь один путь к успеху, путь разрушений. Мы не сможем донесли свои слова до военных. Для альянса систем я никто и звать меня командир Шепард, а вы все чужаки. Ваше мнение никого из них волновать не будет. Они не признают ошибочность своей идеологии. Они не рискнут что-то менять. Из всех военных я могу рассчитывать разве что на адмирала Хакита. И то, после того, как узнаю точно его мотивы. Все остальные. Я покачала головой. О каком понимании может идти речь, если они даже после начала жатвы умудрялись сраться друг с другом и разводить бюрократию и политику, когда жнецы уже шагали по планетам. Азари даже после начала жатвы продолжали утаивать информацию, пока их совсем не взяли за вымя. Соларианцы. Я просто устало махнула рукой. Жажда власти, жадности, самомнение народов галактики настолько велики, что даже жатва их не поколебала. Да, они вроде как объединились, на словах. Но я помню, сколько было дерьма и обоюдных претензий на цитадели, куда начали стекаться беженцы и где засели политики. Мне верили. Хуже, они знали, что так оно и будет. Все мы знали, чего на самом деле стоят народы, которые мы ходим спасать. Да, бесспорно, в их среде есть достойные. всегда есть достойные, но они не влияют на общий результат, а сейчас важен именно он. Я устало покачала головой. Этот разговор словно вынимал из меня все нервы и оголял нутро, заставляя быть честной, предельно, болезненно, словно что-то вынуждало меня говорить как есть, правдиво, открыто, до последнего и самого важного, до итога моих мыслей, до единственного вывода, который остался в своей ужасающей и кристальной чистоте. Я не буду спасать пространство цитадели в том виде, в котором оно есть сейчас. Гарус нервно поджал мандибулы. Нейлус слушал с нарастающим интересом. Айтера получал какое-то странное извращенное удовольствие от моих слов. Акира, нашей Асуре оказалось так, плевать на это самое пространство цитадели в общем и на альянс систем в особенности. Я наложила печать собственности на эту реальность, и она меня поддержала. Реальность. Она жить хочет. Она хочет развиваться. Я тоже хочу развиваться и жить, но не в этом дерьме, которая своими действиями вынудила древнейших существ этой галактики признать их выбраковкой, которую давно пора перебить. Давайте будем честными и начнем называть вещи своими именами. Нейлус хмыкнул, кривовато оскалился во все клыки. Каковы планы? Развалить пространство цитадели на отдельные государства? Сумрачно ответила я. Это понятно. Это даже не сложно сделать. Мощный не раскалился так радостно, словно я собралась исполнять его розовую мечту детства. А дальше что? Нам придется разрушить цивилизации. Все без исключений. Возможно, даже вашу иерархию. По крайней мере ту ее часть, которая живет по законам пространства цитадели. Флегматично отозвалась я. Иначе толку от первого действия, если его не завершить, без итогового результата оно будет просто актом глобального терроризма. В надувной лодке не походить и не подвигаться. Приходится сидеть смирно, придавливая старую привычку расхаживать во время размышлений и таких сложных разговоров, что только добавляло нервов. Но я заставляла себя сидеть и говорить дальше, выкладывая мысли и делая выводы из своих же слов. Проблема не в самом пространстве цитадели, а в идеологии и менталитете цивилизаций, которые его создали. Жнецы уничтожают цивилизации, не биологические виды, и они правы. Именно цивилизация – это квинтэссенция идеологии, менталитета, политического строя, религии, нравственности и морали народа. Это лицо народа. И, надо признать, эти лица крайне уродливы. Гарус сумрачно кивнул, соглашаясь с моими словами. Мы не можем спасти обитателей галактики, если они не изменятся. Прямо сказала я. А они не изменятся, пока не поменяется цивилизация, которая их такими воспитала. Это как замкнутый круг, выйти из которого можно только большой кровью. Хуже то, что изменится нынешнее поколение не сможет. Никогда и ни при каких обстоятельствах взрослая сформированная личность не поменяет свой менталитет. Тут или эта личность изначально подходит под новые правила, или нет. Или эта личность ломается и на ее руинах рождается кто-то другой. Жнецы это, похоже, отчетливо осознают. И вырезают популяцию вида достаточно, чтобы цивилизация не выдержала такого ущерба и развалилась самостоятельно. Я покосилась на эти. Асур улыбался, слушал мои размышления, но молчал, не вмешиваясь в разговор. По большому счету, у нас выбор только в одном. Сами здесь все развалим или это сделают жнецы. Если не справимся сами, Назара свистнет предвестнику, и тогда уже не будет никаких игр в поддавки и попыток спасти героя истории и личного подопытного каталиста от трибунала. Я сказала и замерла. А ведь и правда, жатва началась во время суда над Шепардом. Минута в минуту. Настолько точно, что жнецы прибыли к Земле от дальних колоний, пройдя солнечную систему со скоростью, достаточной, чтобы суда не случилось. Я отчетливо понимаю, сценаристы не делали никакого сомнительного расчета и никакой особой подоплеки, просто возведя ситуацию до пафоса и красивости. Это и было красиво, но законы реальности неумолимы. Каждое действие имеет под собой логику и железное обоснование в мотивах и причинно-следственной связи принятия решения, которое привело к указанному результату. Та самая особенность обратного временного развития воплощенной реальности. Плевать на замысел разработчиков, мысли сценаристов и идеи, которые они хотели показать. Важны лишь факты. Реальность строится по ним и никак иначе. Жнецы прибыли в момент суда над Шепардом. Факт, врезанный в канон. Жнец Назара 18 лет катал на себе Сарина Артериуса, поддерживая в нем жизнь и не влияя на свободу воли и психику. Еще один факт, насмерть впаянный в канон. А дальше уже идет развитие причинно-следственных и логических цепочек, которые должны протянуться от своего итога к своему началу. С учетом менталитета жнецов, их разума, расчетливости и всех качеств, присущих столь древним существам, никаких глупостей и все во имя сюжета, только логика и четкие причинно-следственные связи. Но что они в итоге породят? Какой мотив они создадут? Как повлияет этот мотив на личность властелина? Какими станут предвестник и каталист с такими заданными дано? Вот это уже вопросы всей истории. Мы не сможем все сделать самостоятельно. После небольшой паузы, потребовавшейся мне, чтобы вернуть самообладание, я продолжила развивать мысль. Нам нужны ресурсы и кадры, а еще нам нужны те, кто начнет работу после того, как первая часть увенчается успехом. Развалить существующий порядок несложно. Любое успешное восстание с этим справляется. Но потом все эти праведные лидеры сталкиваются со второй частью дела, с наведением порядка на руинах. Это тоже относительно просто, достаточно иметь тяжелую руку и суровые методы. Ну или армию дисциплинированных краганов и много оружия. Но после этого идет третья стадия. Строительство нового порядка, который должен радикально отличаться от предыдущего с учетом ошибок предшественника. И именно третья стадия – то, на чем ломаются все радужные и красивые мечты революционеров вкупе с их идеями. Потому что построить новое общество сложно. Еще сложнее удержать новый порядок настолько долго, чтобы его идеи вросли в подкорку его обитателей. Но самое сложное – это уследить, когда на поверхность вновь всплывет затаившееся дерьмо и убрать его. Всплывет оно не сразу и не явно, но, я развела руками, основное было сказано, а еще надо будет уследить за левиафанами, потому как если нежницы всех уничтожат, так эти твари сядут сверху на народы галактики и вновь начнут ими править, как было миллиард лет тому. Вот такие дела. Если я в чем-то ошиблась, скажите мне. Неожиданно, но первым ответил мне Гарус, нервно теребя в пальцах ремешок лежащего у его ног армейского рюкзака. «Я не могу найти изъяна в твоих словах», — голос дрогнул. «Мы сами не видим возможности мирного изменения ситуации. Все предпринятые меры оказались недействительными. Я знаю о безуспешных попытках иерархии хоть как-то навести порядок в этом кластере. Даже канон показывал, как некрасиво вся их деятельность тонет в этом болоте, и какими последствиями им эти попытки выкатываются, а уж как пользуют их собственную мораль и кодексы. Достаточно вспомнить ту ситуацию с журналистами в зоне боевых действий, из-за которых погиб хороший мужик. Просто так, без надобности, из-за наглых идиотов, нарушивших запреты и наплевавших на предупреждения. Отвратительная там была ситуация. Не расстраивайся так. Протянув руку, я ласково погладила его по щеке. «Знаю, вы опутаны множеством обязательств и правил, но я-то нет». Гарус грустно вздохнул. «Я не хочу окунаться в это дерьмо», — мягко сказала я, продолжая его гладить по щеке. «Я не хочу вообще в это влезать, потому что тогда мне придется столько пролить крови и стольким разумным разрушить жизнь, что представлять страшно. Я знаю, что никто не благодарит за такое сомнительное спасение. Никто не будет мне рад и мало кто поймет. Ну а каковы альтернативы? Сохранить хорошие отношения окружающих и наблюдать, как их убивают. Или смотреть, как разваливается реальность. Ненавижу такие ситуации. Выживание реальности важнее даже миллиардов жизней, потому как они все равно погибнут, если развалится пространство вокруг них. Я постараюсь обойтись малой кровью, но если потребуется, меня устроит даже геноцид. Но это дело будущего. А пока давайте причаливать и посмотрим, наконец, на это произведение фортификационного искусства. Я улыбнулась. Грандиозные планы по захвату галактики, это, бесспорно, прекрасно, но пока у нас все куда прозаичнее. Нейлус хмыкнул, вновь завел двигатели, отключенные на время нашего занимательного разговора, и лодка продолжила неспешно двигаться к последнему шхеру у стены. Признаю, разговор дался мне тяжело. Еще тяжелее было осознание всей глубины ситуации, из которой нет высокоморального и этичного по отношению к обитателям галактики выхода. Но самое страшное было не это. Ни понимание ситуации, ни изменение всех планов, ни будущая работа и то, что мне придется с головой погрузиться во все дерьмо пространства цитадели и так званых нейтральных регионов. Больше всего пугают изменения во мне самой. После слома цитадели у меня началось ощутимое смещение мировоззрения. Ценности менялись, что-то отходило на задний план, что-то обесценивалось и становилось бессмысленным, а что-то выходило на роль оси бытия. А еще я осознала, что не могу на это влиять. Изменения подкрадывались исподволь, обоснованные, непротиворечивые, на логичном базисе, опирающиеся на то, что я знаю и вижу. Для меня они проходили незаметно, накладывались мягко и естественно, в тот момент, когда я к ним становилась готова. Моментами озарения и осознания они ломали вроде бы привычные установки, заставляя смотреть на мир иначе и шире. Занятно то, что все эти изменения радуют моих близких. Даже Гарус признал, что теперь со мной стало проще, спокойнее и надежнее. Обмолвился мимолетно, случайно проговорившись как-то в ночной тиши под неспешную беседу. Наверное, именно это примиряет меня с тем, что предстоит сделать. Потому как наш успех нам не простят, а за победу проклянут. Николаус вошел в комнату, вытирая мокрые волосы пушистым полотенцем. Вивин на мгновение поднял глаза от экрана, чуть улыбнулся и вернулся к чтению новостей. Джон же встал с кровати, нервно и дерганно, заставляя себя сохранять мнимое спокойствие и проявить терпение, достаточное, чтобы дядя успел одеться. «Есть новости?» «Наконец», — спросил он, когда Ника устало присел на свою кровать. Мужчина качнул головой. 30 дней прошло. Голос командира против воли подрагивал от тревоги. «Единственное, что мне удалось узнать, корабль спектров останавливался на четверо суток на безымянной курортной планете, расположенной на границе оттического траверса и систем Терминуса. Когда? Покинул ее 6 дней назад». Командира такой ответ удовлетворил и обнадежил. В какой-то момент он понял, ему достаточно знать, что спектры живы и работают, а задержки, у любых остановок есть причины. «Нас предупреждали о длительном увале», — мягко добавил Николаус. Джон согласно кивнул, нервно прогреб начавшие отрастать волосы и привычно прижал пальцем уголок дергающегося в спазме века. Нервотрепка последних месяцев не прошла бесследно. Приступы участились, стали более затяжными и в особо острых случаях дополнялись тошнотой. Как сейчас, к горлу предательски подкатывал тугой ком, немного вело восприятие, словно у него чуть кружилась голова. «Я слышал, на цитадель прибыл капитан Андерсон». Голос аналитика был все таким же ровным и спокойным. «Прибыл», — глухо подтвердил Джон, непроизвольно жмурясь. Повлиять на этот странный, почти спазматический эффект он не мог. «Я его встретил в кабинете посла». Николаус хмурился все сильнее. Состояние племянника его откровенно тревожило. Приступы не просто участились. Не успевал завершиться предыдущий, как после очередной встречи с послом или с представителями военного командования начинался новый, еще более сильный, чем предыдущий. «Тебя снова вызывали?» Мягкий голос чуть подрагивал от сдерживаемой ярости. «Да, с утра, пока ты был на тренировке». Вивин молчал, хмуро следя за командиром. «Долго продержали?» «Почти 2 часа». Джон нервно дернул рукой, но тут же прикрыл глаза. Почему-то пошли странные пятна инверсной засветки, как бывает, если посмотреть на яркий свет и после зажмуриться. Такие же темные зеленоватые пятна в желтом ореоле. Пытались узнать, где сейчас спектр, чем занимаются люди и где мы расквартированы. Мужчина на пару мгновений запнулся, сглатывая ком, уже начинающий мешать дышать. Воспоминания об утренней встрече ошпарили тревогой. Слишком много было в словах посла двусмысленности и вопросов с подтекстом. Выросший в военной среде, он прекрасно научился замечать такие опасные вопросы. Именно они – первый звоночек приближающихся проблем и немилости у командования. Такие же вопросы были после Элизиума, но тогда общественный резонанс перевесил, и его, Джона, отпустили с мягким устным выговором. Но тогда его в открытую называли героем, и политики вместе с командованием не могли себе позволить хоть как-то наказать его за фактический захват власти в гарнизоне и самовольно развязанную войну. Сейчас же посол много говорил о политике. Вновь короткая пауза. Отдельно останавливался на политической значимости действий спектра Шепард и нас, как ее подчиненных. Завуалированно напоминал, что мы – военнослужащие ВКС Альянса Систем, а не пространство цитадели. Напоминал про присягу. Голос сбойнул. «Ника, мне завуалированно угрожали трибуналом, если я продолжу бездумно выполнять приказы спектра Имрир Шепард». Последнюю фразу Джон выделил особо, очень точно скопировав голос посла, но больше слов посла его насторожил военный, прибывший вместе с капитаном Андерсоном. Особистов Джон узнавал всегда и сразу. «Ника». Голос Джона упал до шепота. Николаус подобрался. «Да, у посла в кабинете был сотрудник особого отдела военной контрразведки ВКС Альянса Систем». Вивин едва слышно охнул, Ника помрачнел. Он представился, Джон покачал головой, а чем тут же пожалел. Мир предательски поплыл. Нет, в умении племянника вычислять особистов Николаус не сомневался. Он говорил, спрашивал о спектрах, о корабле, особенно о его ремонте. Кто делает, что, как, Джон начал говорить короткими фразами. Одно воспоминание об ухоженном вежливом мужчине в гражданском костюме и о вопросах, которые он задавал, заставляло его откровенно психовать. Я не мог на это ответить. Отправил к Татуму. А генерали уже знают. Можно было сказать. Вивин заполошно вскочил с койки, вытащил из-под стола кофр с лекарствами, покопался и достал упаковку успокаивающих. Что еще? Тем же мягким голосом спросил Николаус, передавая парню бутылку с водой. Он спрашивал, что мы делаем во время отсутствия командира, с кем общаемся. Джон говорил, не открывая глаз. Вопросы характерные, я такие уже встречал, после Элизиума. Вопросы были другие, но причина та же. Во мне тогда усомнились. Вивин тронул командира за предплечье. Выпей. Парень подал две таблетки. Джон поблагодарил мелким нервным кивком, взял таблетки, привычно разжевал, чтобы быстрее подействовали, и проглотил мерзкую горькую массу. «Ника, если начали задавать такие вопросы...» Командир рвано дернул головой. В глазах снова начали плясать пятна засветки и чуть темнеть в боковом зрении. «Что бы мы ни сделали, нам не простят нашу работу. Если на станцию прибыл особист и начал нас вызывать...» Он запнулся. «Ты знаешь, что Джейн тоже вызывали, но она не пошла и вежливо послала посла. Такой отказ. Она же не знает...» При какой форме запроса нельзя отказывать и надо приходить. Она с этим никогда не сталкивалась. Особист может вызывать от лица посла, и Удина ему не откажет. У них особые формулировки, как манера разговора. Их можно вычислить, если знать. Но она же не. Мир как-то странно мигнул, голова резко потяжелела. Ненадолго, на мгновение. Но когда он снова открыл глаза, он обнаружил себя лежащим на собственной койке, а на него с тревогой и едва прикрытым страхом смотрели Вивин и Николаус. Что, что произошло? Говорить было сложно, язык едва ворочался, думать было тяжело, голова как в тумане, забита ватой, и ноет. Сенситивный шок, тихонько ответил Вивин. Твой имплантат дал резонанс по нервной системе. Ему потребовалось несколько мучительно долгих минут, чтобы осознать сказанное. Я упал в обморок, признание далось тяжело. Если имплантат дал такой эффект, если он начнет отключаться из-за нервной нагрузки, у тебя была временная потеря сознания. Виновато ответил юный врач, отводя взгляд. Успокоительное не успело подействовать. Джон прикрыл глаза, автоматически поднял руку, прижал вновь задергавшиеся в тике века. Его не повезли в госпиталь. Какой смысл, если последствия работы L2 не лечатся, а лишь купируются, если они проходят в легкой форме? Побочные эффекты у него проявились не сразу. Несколько лет казалось, что имплантат прижился вообще без последствий, но первая же боевая операция проявила скрытый дефект. Мелкий спазм у края века перечеркнул его мечту стать пилотом. Они же, эти спазмы, закрыли перед ним дорогу в снайперскую школу. С каждым годом они лишь усиливались, и если раньше для их появления требовался серьезный стресс, то сейчас достаточно сильно перенервничать. Как тогда, в кабинете посла, или сейчас в каюте. Но со спазмами можно мириться, можно привыкнуть, приноровиться и работать дальше. Обморок – это совсем другое. Если он начнет отключаться на пике приступа, если подобное еще хоть раз повторится, то на его карьере военного и, особенно, бойца группы высадки, можно ставить жирный могильный крест. Два дня спустя. Я даже не знаю, я в восторге или в унынии. Буркнула я, сумрачно глядя на объемную голограмму, чуть заметно мерцающую в сумраке неглубокой пещеры. Нейлус устало махнул рукой, отказываясь это комментировать. «Ну а что тут скажешь? Только и остается, что руками разводить и надеяться, что гений, построивший это чудо фортификации, где-то не доглядел. Я в это не верила, парни тоже, разведка показала, что все доглядели, продумали и проверили, а потому рассчитывать мы могли только на так званый человеческий фактор, против которого бессильно даже самая гениальная и совершенная система безопасности. Вот только где этот? Со стороны входа в пещеру раздался противный пронзительный ор, разом забивая мысли. Крики нарастали, добавилась возня, мелкая ругань девчонки, хлопанье крыльев, взвизгивание и удивительно громкие вопли, большая часть диапазона которых уходила в инфразвук и ощутимо давила на голову. «Кира, радость наша!» — рыкнула я. Ты или отпусти его, или придуши. Асура виновато втянула голову в плечи, пытаясь сжать длинный клюв нашего недобровольного помощника, но сильная птица умудрялась выкручиваться даже из рук боевой химеры, издавая при этом такие звуки, словно у нас тут садистская скотобойня крупных горластых животных. Этого голубого монстра Кира поймала за попыткой отодрать от нашей лодки один из двигателей, пока мы сами изучали базу с вершины Шхера. Спугнуть его не получилось. Упитанный птиц оказался весьма наглым и совершенно непугливым. Нас за опасность он воспринимать отказывался, к жертве своего интереса возвращался с упорством и навязчивостью гнуса. В итоге Асура просто поймала пернатую скотину во время очередного захода на несчастную лодку и притащила к нам. Зачем она это сделала, сама ответить толком не смогла, зато у нас родилась тупая, но рабочая идея, которую мы воплотили в реальность. Обдолбанного ментально птица обвесили камерами и датчиками, и отпустили в вольный управляемый полет. На довольно тупую скотину моих сил хватило, а простенькие закладки и ментальный поводок дали нам условно управляемый живой дрон. Птица отработала отлично. Вещание с камеры шло безупречно. Сигнал прекрасный. Пернатая гадина залетела на базу как в свою кормушку, покрутилась там и улетела под матюги обосранного вонючим пометом Крагана. Под конец закладки начали ощутимо трещать, и я едва смогла завернуть эту обжору назад к Шхеру. Оставлять камеру на этой паскуде мы себе позволить не могли. Вдруг ее таки подстрелят и найдут оборудование, а теперь эта погонь орет нам в голову. Камеру со всей упряжью сняли сразу по возвращению, и я не вижу ни одной причины, по которой птиц должен оставаться здесь. Он не улетает, проворчала Кира, зажав таки птицу под мышкой как крупного гуся, придерживая одной рукой под пузо, а второй зажимая клюв. «Так сверни ему шею», — рыкнул Наилус. «Вот что хорошо в Асурах, так это отсутствие ненужных моральных терзаний и страданий. Для Киры Наилус был на следующей ступени после меня и Аэти, а потому горластая птица только и смогла что пару раз дернуться в сильных руках. Теперь у нас есть ужин», — радостно заявила девушка, удобнее перехватывая упитанную тушу. «Пойду ее обдеру». Не дожидаясь формального разрешения, Асура покинула пещеру. «Обожаю их», — буркнула я, растерянно потирая лоб. Эта дурная привычка всплыла как-то сама собой и естественно вплелась в непроизвольную моторику раньше, чем я успела это заметить. «Ладно, идея есть, потому как мне ничего умнее выйти на связь с самим Сарином в голову пока не приходит. Стоит проверить базу со стороны океана. Если не найдем, как попасть внутрь, тогда вернемся на корабль и выйдем на связь». Легкая улыбочка показала кончики клыков. Мне даже любопытно, дошли до него новости о моем выживании или нет. Похоже, язвить на тему собственной смерти Наилусу еще долго не наскучит. «Встретишься с ним и узнаешь», — отозвалась я. «Сейчас-то что делать будем?» «Ничего», — мурлыкнул он. «Ждем до начала заката, и тогда будем проверять базу со стороны воды». Вытянув руку, он когтем повращал модельку. «В дневное время я бы не рисковал. Полагаешь, вечером будет безопаснее?» — скептично спросила я. «Нет, но вечером на базах всегда начинаются какие-то дела. Кормежка гарнизона, возврат патрулей или боевых групп. Если есть лабораторный комплекс, к этому времени его персонал переходит в жилые отсеки. Иными словами, начинается суета», — продолжила я. «Резонно». Клыкастая улыбка стала шире. «Камней в прибрежной зоне достаточно, чтобы мы могли. Без лодки, Наилус», — возразила я. «На разведку в океан отправлюсь я и Аэтера. Мы умеем долго плавать. Вы останетесь здесь». Он приподнял надбровную пластину в немом вопросе. «На базе должны быть геты», — напомнила я. «Они не принимают участия во всеобщем движнике, не отвлекаются и не страдают избирательной внимательностью. Лодку они заметят». Напарник поморщился и согласно кивнул. «Заплыв — авантюра, конечно, но кто знает, может, найдем что-то, а может и нет. Как бы ни было тяжело признавать, но у нас нет никаких идей, как попасть внутрь. Мы торчим тут уже 2 дня, все обсмотрели, сунулись, куда только можно. Птица загоняли до начала срыва закладок, но мы ничего не нашли. База у Сарина действительно крепость. Мощные, практически вертикальные монолитные стены образуют сплошной периметр, внутри которого располагается целый город. Лаборатории, производственные комплексы, склады, небольшой космопорт для личного корабля владельца, жилой массив для персонала, казармы и тренировочные комплексы. Ведет в эту крепость один единственный монорельс, который охраняется так, что идея им воспользоваться попахивает самоубийством. Никаких других подъездных дорог, никаких пеших подходов, никаких портов, только монорельс, великолепно защищенная крепость, абсолютно надежная, с огромным гарнизоном из краганов и гетов, с автоматическими орудиями, чьи массивные силуэты хорошо видны на фоне неба. Даже не знаю, есть ли вообще у базы уязвимые места, или неизвестный мне гений от фортификации предусмотрел все. Я вновь потерла лоб. Идея взобраться по стенам утыкается в наличие датчиков и в специфическую форму верхней части самой стены. Но даже если удастся на эту стену залезть, даже если мы сумеем не потревожить сенсорный массив, нас встретят геты. Они патрулируют стену круглосуточно. Нас без затей пристрелят. Точки снайперов располагаются внутри базы в защищенных вышках, откуда простреливается каждый миллиметр периметра. Мы не можем по-тихому снять кого-то из гетов. Это коллективный героевого типа. Тронешь одного, узнают все. Праймов на базе столько, что получить тупое стадо машинок, грохнув лишь одного командного юнита, не получится. Да и сам по себе прайм, это тоже серьезная проблема, поопаснее краганов. Просто так его не грохнуть. Смотрим дальше. Монорельс. Допустим, мы с асурами сможем захватить станцию монорельса. Сможем даже на него сесть и доехать до базы. Только толку от этого? Конечная остановка поезда – это станция у основного космопорта, располагающегося за крепостной стеной. На этот космопорт прибывают все корабли, там же они проходят досмотр, и уже после этого досмотра прибывшие проходят за стены через систему тамбуров. Это мы узнали из мозгов молодого крагана, у которого удалось без лишних хлопот считать все поверхностные мысли и воспоминания. Нашла я его, втихую подобравшись к форпосту, расположенному на вершине нашего шхера. Относительно невысокие стены поднимались чуть подальше от нашей уютной пещерки и мелкой ложбинки между скальных массивов, в которой мы, фактически под стенами форпоста, изучаем раскинувшуюся перед нами базу. Краган тогда скучал на наблюдательной вышке и обижался на старших. За что? За все от хамства и пренебрежения к пробирочному сопляку до болючих тумаков и откровенного издевательства во время тренировок, пока турианские наставники не видят. Этих малолетний черепашка очень уважал, хоть и побаивался за суровый нрав, тяжелую руку и внимательность. Но турианцев на базе было немного, а вот взрослых и наглых тучинцев больше, чем хотелось. Эта информация оказалась полезна, особенно та ее часть, которая касалась турианских наставников и инструкторов. Многого узнать не получилось. Особо я не наглела, далеко в голову пацану не лезла, а мое вторжение, немного топорное из-за слабости, сочли просто мелким рядовым прострелом головной боли. Чуть позже Гарус смог подключиться к информационной сети форпоста, но, покопавшись, с досадой отключился. Система защиты там была хорошей, он ее знал и трогать не стал. Критичной нужды у нас нет, а тревогу поднять можно легко. Его мнению я доверяла, и больше в сеть мы не лезли. Теоретически, мы могли бы взять этот форпост. Я могла бы подчинить одного из краганов. На нескольких мне бы не хватило сил, но на одного – вполне. А если подождать еще пару дней, я гарантированно смогу самостоятельно подчинить себе всех малолеток, наставить им закладок и повлиять на психику. Вот только какой смысл? Допустим, все получится. А делать-то потом что? На базу их не пошлешь, потому как первый же вопрос у любого взрослого крагана будет. Чего приперся? Вали назад на свой форпост. И нашего малолетку в лучшем случае завернут обратно. Брать базу силой? Смешно. Это не игра. Взрослые краганы удивительно сильны и очень опасны как бойцы. А их тут много. Взрослых, матерых здоровенных мужиков в броне, при оружии сильных, как бешеный носорог. Есть и мастера войны, обученные не хуже Рекса, а то и лучше. У каждого из этих мужиков за спиной немалый боевой опыт, набранный во время работы наемником. Они отлично стреляют. У них тоже хорошая реакция. Они живучие до изумления, сильные, быстрые и хорошо соображают. Они не боятся, не будут бессмысленно метаться, а сходу всадит в рожу заряд из их любимого сверхмощного дробовика. Геты тоже очень сильные, реакция у них моментальная, как и положено синтетикам, стреляют они предельно точно, просчитать траекторию цели им ничего не стоит, потому как в реальном мире нет никаких игровых поблажек вроде косоглазия УИ, тугодумства и тупости в поведении, делающих гетов посильной для человека целью. Это еще в начале канон давлел над реальностью, и можно было пользоваться игровыми поблажками. Но не сейчас, все, закончились бонусы от попадания и инертности реальности. Правда, откаты тоже прекратились. Влияние эгрегорой пропечатанные канонные предпосылки пока еще действуют и будут действовать до полного отрыва от эгрегора, которого я буду избегать до моего пробуждения на станции Лазарь и окончания миссии на пути свободы. Но мне сейчас эти предпосылки не помогут, как не поможет Мака. Его без затей расстреляют из артиллерии еще на подъезде или наделают в машине дырок из крупнокалиберного пулемета. Этого добра вдоль стен наставлено достаточно. Но даже если не учитывать тяжелое оружие, к базе попросту нет подъездных путей. Протоки между шхерами глубокие, с океана, вообще не идея, а по другую сторону базы, пересеченная гористая местность, по которой передвигаться только с помощью альпинистского оборудования, ну или по воздуху. Но тут уже в дело вступят зенитные комплексы ПВО и ПКО. Это не считая защитных барьеров, а они на базе есть. Тупые идеи вроде пройти по канализации, водостокам и прочим техническим отсекам ломаются о банальную узость труб. Отвод воды с базы проходит через широкий канал, составленный из нескольких труб, каждая из которых примерно полметра в сечении. Это мы проверили в первую очередь. Канализация вообще сделана по типу безотходной утилизации продуктов жизнедеятельности в твердые брикеты, которые потом закатывают в полимер дорожек для укрепления их поверхности. Красота, в общем. Бесспорно, если бы перед нами стояла задача уничтожить эту базу, я бы пошла другим путем. Я бы дождалась, когда вновь полноценно наберу силу. Благо, осталось не так много. Дня 3-4, я буду в полной силе не только как менталист, но и как маг. А тогда, способов стереть с лица мира даже крупный и защищенный город у боевого мага немало. Никакая автоматическая защита против такого не поможет. Но мне-то надо иное. Мне не надо портить тех, кто потом будет на меня же работать. Идиотская ситуация. Если мы ничего не найдем, то возвращаемся на корабль и выходим на связь с Сарином. Подвела я итог. Полагаю, раз мальчики из гора ничего не придумали, то и мы ничего не найдем. Разве только случайность поможет? Гарус, подумав, согласно склонил голову, а Нейлус скривился. Соларов мы, все же, нашли. Чуть дальше вглубь континента. Они и правда торчали на пляже на берегу протоки. Мятые, грязные, мрачные, сидящие на обломках своего корабля. Нашли мы их при осмотре территории с вершины Шхера по наводке моего недобровольного Крагана-помощника, но выходить на контакт не стали. Смысл? Пусть сидят. Над ними и так малолетние краганы подрачиваются, иногда постреливая в их сторону. Косит безбожно, но Соларов это держит в тонусе и в перманентной ярости, потому как сделать что-то с этими панцирными засранцами лупоглазики не могут. Вот и бесится. «Я могу подвести вас к черте прибоя», — произнес Нейлус. Айтера прикинул расстояние и согласно кивнул. «Не помешает. До выхода в океан довольно далеко. Лодка доплывет минут за 20, может, еще немного пройдем под прикрытием скал, но дальше только вплавь. Тогда ждем начала сумерек и до заката выплываем». Принятые решения резко изменили наши планы на будущее, сузив их до пары суток, которые могут потребоваться мне и Айти на поиск последней возможности пробраться втихую на базу. Бесспорно, это было неприятно. Признать собственное поражение под забором долгожданной цели, уткнувшись в непосильную для нас задачу и в непреодолимую защиту. Но это было логично. Это правильно. А игра? А что игра? Я сощурила глаза, глядя в яркое синее небо и наслаждаясь ароматами океана и свежего воздуха, наполненного запахами сочной листвы и разогретого солнцем камня. Игра делалась для игроков, которые гарантированно должны ее пройти, пусть и со сложностями. В игре враг всегда преодолим. Его всегда можно победить, какую бы оборону он ни построил. Всегда найдутся бреши и недосмотры, потому что так должно быть. Никто не будет делать игру, в которой у игрока нет ни единого шанса. Так и здесь. Игрок с командой из двух соратников верхом на посредственном колесном тарантасе смог пройти все линии обороны, несмотря на весь их гарнизон. Хороший гарнизон и мощное вооружение. Игра и живая воплощенная реальность отличаются именно в реализме. И чем больше она оживает, тем призрачнее становятся игровые условности. Но шанс-то есть. Именно из-за этого призрачного шанса мы собираемся вплавь пересечь бухту и выйти к базе со стороны океана. Подошел Айтера, присел рядом на камень. Он уже снял броню, оставив только поддоспешник. Мы решили попробовать проплыть в них, поскольку захватить с цитадели снаряжение для плавания мы не догадались, а на корабле Нейлуса ничего подобного даже близко не было, не считая простых дыхательных аппаратов, которые нам не нужны. «Сомневаешься?» Я покачала головой. «Суть моих размышлений он знает. Я сижу на общей ментальной связи через его химеру. Нет, так, пространные размышления на тему собственной недавней тупости». На это высказывание он тепло улыбнулся. «Твоя самокритичность достигла небывалых высот», — мурлыкнул древний монстр. «Но мы все равно плывем. Плывем», — согласилась я с этим утверждением. «Потому как если где и проявится влияние канона, так это там, где ослабляет свою хватку реальность. В тихой зоне, откуда никто не ждет нападения и куда не будут направлены взгляды дозорных. На камень за нашими спинами с тяжелым грюком шлепнулся металлический ящик. Нейлус вытащил последний бокс из лодки, облегчая ее перед отплытием. «Мы закончили», — произнес восхитительный низкий вибрирующий голос над моей головой. «Кира заканчивает собирать вам припасы, и можем отплывать». Айти иронично хмыкнул, а я улыбнулась. Последние дни наша юная Асура взяла на себя заботу о нашем быте и пропитании, потихоньку превращаясь в наседку. Это произошло исподволь, ненавязчиво и незаметно для нас всех, включая саму Киру, но в какой-то момент мы обнаружили, что обязанности в нашей группе вновь перераспределились. К чему это приведет в будущем, покажет время, но прямо сейчас подобное всех устраивало, ощущалось естественно и правильно, а потому что либо менять мы не спешили. Словно почувствовав, что она попала в фокус нашего внимания, к нам подошла довольная Кира, словно светящаяся радостью и тихим удовлетворением. «Держите!» Улыбаясь, она протянула мне и по довольно увесистому плоскому боксу. «Спасибо, Кира!» От искренней благодарности девушка расцвела. «Я нарезала вам птичьего мяса. За сутки с ним ничего не будет, но до завтрашнего полудня не стоит держать. Пайки и вода там же. Воды немного. Больше литра не уместить. Этого достаточно». Асур взял бокс, подвесил его на крепление оружейного пояса. Кира помялась, но спросила: «Вы надолго?» «Две ночи. Может, три. Посмотрим». Девушка нахмурилась. «Если нам не хватит припасов, мы развлечем себя ночной охотой», — ответила я на ее незаданный вопрос. «Не переживай. Если совсем уж припрет, свяжемся с вами, и Нейлус подвезет нам припасы». Это ее полностью удовлетворило. Асура вновь улыбнулась и коротко кивнула, а потом убежала к импровизированной кухне, следить за их припасами. Помимо голубых орлевых птиц на шхерах было кому стащить мясо и разграбить беззащитные ящики с такими интересными и необычными штуковинами. «Не вижу смысла ждать до сумерек», — сказала я, глянув на небо и солнце, только начавшие клониться к закату. «Отплываем сейчас, у нас будет больше времени спокойно добраться до базы и найти себе место для ночевки и наблюдения». Возражений ни у кого не возникло. Проверив напоследок оружие и припасы, мы перебрались в лодку и без лишних проволочек отчалили. Гарус махнул нам и провожал взглядом, пока мы не завернули за скалу и не исчезли из виду. Плыли мы медленно, стараясь держаться в тени шхеров и переплывая протоки по узким местам. Форпосты хоть и давали практически полное покрытие территории, но мертвые зоны все равно были, да и гарнизон не сильно утруждал себя пристальной слежкой за округой. К этому времени как раз началась пересменка. Дозорные менялись, шла кормежка и обычная вечерняя суета, во время которой внимание у бойцов на вышках самое рассеянное, мельтешение народа отвлекает, а мы двигались очень осторожно, медленно, да и лодка оказалась удачно покрашена и была малозаметна на таком расстоянии. Гетов, которые могли бы нас легко заметить, на форпостах не было, это мы знали точно. Плыть было недалеко. Конечной точкой пути на лодке мы обозначили крупный шхер, протянувшийся грядой поперек протоки параллельно далекой береговой линии. Дальше уже только мелкие камни и океан. На шхере виднелась темная шапочка очередного форпоста, скрытого от нас вершинами скалы кряжестыми мощными деревьями, бурно разросшимися на вершине. «Высади нас на том камне», — Айтер указал на широкий выступ скальной породы, ступенями сходящей в воду почти на самом краю шхера. Нейлус коротко кивнул и заглушил двигатели. Лодка немного проплыла по инерции и мягко ткнулась носом в камень. Айти отстрелил крюк в пышные кусты, разросшиеся у самой воды и взбирающиеся по камням к небольшому провалу мелкой пещерки, подтянул лодку к камню, закрепил трос, и только после этого осторожно перебрался на камень, стараясь не раскачивать лодку. «Вас ждать?» — тихо спросил Нейлус. «Не стоит». Я улыбнулась, погладила его по щеке. «Если к середине послезавтрашнего дня ничего не произойдет, и мы ничего не найдем, тогда вернемся с темнотой. Уайти с собой химера, он до вас дотянется, позовет. Подберешь нас здесь же». «Хорошо», — Нейлус коротко кивнул, нервно дернул мандибулами, но не сказал более ни слова. Я легко поцеловала его в щеку, а потом перебралась к Асуру на камень. Айти подобрал крюк, смотал трос, аккуратно передал его другу. Дальше мы сами. Возвращайся к остальным. Рослый турианец улыбнулся, прощально махнул рукой, завел двигатели, и наша лодка, набирая скорости, подпрыгивая на мелкой волне, поплыла обратно. Нервничает. Проворчала я, сняв косынку. Надо переплести растрепанные ветром волосы. Он не любит ждать в бездействии. С легкой укоризной произнес Асур. Никто не любит. Айтира тонко улыбнулся, согласно склонив голову. Твои способности к метаморфозе вернулись, лишь частично. Подняв руку, я медленно изменила ногтевые пластины на черные загнутые когти. Полноценные изменения всего тела скоро снова будут доступны. А пока, мелочи, косметика, регенерация, уточнил Асур, в норме. Физиологически я вновь метаморф, но еще, я запнулась, подбирая слова, молодой, не вышедший на пик возможностей. Дня 3-4, и смогу менять скелет. Неделя декада, и буду в полной силе. Как менталист и маг, край 3 дня, но что-то по-настоящему серьезное вроде прорыва мантии планеты под городом, метеоритного дождя или великого исцеления, не раньше, чем через месяца два. Ты можешь лечить? Переспросила Эти, чуть хмурясь. Ну да, это его волнует куда больше моих талантов в деструктивной деятельности. Могу, но не сразу и не все. Я улыбнулась. Не переживай, я не дам Сарину умереть, даже если его пристрелит. Вот если разом откажут наниты, не могу гарантировать, что удержу его живым без полноценного стазиса. Он коротко кивнул, принимая к сведению. Ну что, поплыли искать себе место на ближайшие пару дней. Иронично протянула я, растопыривая пальцы на руках. Он фыркнул, усмехнулся, по птичьи склонил голову, с интересом наблюдая, как начинает прорастать тонкая плавательная перепонка между моими пальцами. Расправив косынку, я завязала ее на голове, чтобы не светить ярко-рыжей башкой на весь океан, и заправила кончики в куцую косу. Волосы я отращивала осознанно, как-то внезапно вспомнив, что их длина прямо влияет на величину энергорезерва магического существа. Не зря практически все представители старших рас щеголяют роскошной гривой почти до задницы. До такой роскоши мне, конечно, далеко, но хотя б на косичку с полпальца длиной уже хватает. Перепонки закончили рост. Пошевелив пальцами на ногах и убедившись, что все изменения завершились, я слезла в воду. Последние проверки перед заплывом. Перепонки давления держали нормально, загребать воду стало проще, держаться на поверхности – легче. А вот с одеждой получилось неприятно. Тонкое трико тут же намокло и ощутимо потяжелело. Снаружи, да, оно не промокает, но через ворот влаги натянуло мгновенно. Так себе была идея с поддоспешником. Проворчала я, снова вылезая на камень. Проще без него. Ткань гигроскопичная, много тянет. Айтера коротко кивнул. Быстро разделся сам и помог мне стянуть липнущие к телу трико. Бросили вещи тут же. Намокшая ткань ушла под воду, как камень, и исчезла где-то на дне. Готово? Тихий вопрос. Я кивнула и спрыгнула в воду, сразу набирая нужный ритм. Айтера догнал меня уже у заворота за шхер, подстроился по скорости, и мы продолжили плыть в тени массивных, обточенных ветрами скал. Здесь, под защитой шхера, еще можно позволить себе расслабиться, но стоит нам выйти из его тени. Где именно на базе ходят геты, каковы их обязанности и возможности, мы не знаем. Как расположены наблюдательные точки, и кто на них торчит, тоже, а потому плыть поверху напрямую не рискнули. Пловцов видно хорошо и далеко, нас могли заметить. А там, один хороший снайпер решает много проблем. Единственное решение – плыть под водой, изредка выныривая глотнуть воздуха. Нашей силы и выносливости на это хватит. До побережья чуть больше километра, но первые валуны начинают попадаться более чем в 700 метрах от стены базы. Нам надо добраться до них, а уже там выбрать какой-то крупный кусок скалы, на котором мы бы могли остановиться на пару суток. Плыть оказалось легко. Легкая волна не мешала, но своей рябью могла нас скрыть в моменты подъема на поверхность. Крупного зверья в зоне видимости не было, мелкие стайки рыб вились ближе ко дну у водорослей и к нам не приближались. Мы плыли без остановок, выныривая на поверхность как можно реже, но не достигая предела дыхания, и расстояние до первого камня покрыли менее чем за полчаса. Придерживаясь рукой за острый кусок скалы, я устало прикрыла глаза, лениво шевеля ногами и удерживаясь на воде. Если бы не физическая сила и выносливость, даруемые мне даром метаморфа, Признаюсь, я ты такой заплыв не выдержала без сторонней помощи и поддержки, и занял бы он куда больше времени, а вот Айтери хоть бы что, он не то что не устал, а так, лишь размялся, никогда я так не плавала, проворчала я, разминая шею, надо будет поставить нормально технику, а то так я далеко не уплыву даже со всей силой и выносливостью, ты делаешь много лишних движений и неправильно держишь голову, мягко произнес Асур, покачиваясь рядом на волнах, сильная нагрузка на шею и поясницу, потом покажу, как правильно, я невнятно согласно булькнула, вот уж точно, техника решает, смотреть, как плавает Айтери, это чисто эстетическое удовольствие, ни одного лишнего движения, ни одной ошибки, а уж как он плывет дельфином под водой, ни один человек так не сможет, силы и выносливости не хватит, как показала практика, я мне тоже не хватило, ладно, поплыли дальше. Я глянула на солнце, до начала заката еще далеко, можем успеть добраться до берега, плывем к самому берегу, уточнил Асур, хотя бы на 100-200 метров, потому как если нам какой-то шанс выдастся, мы должны успеть им воспользоваться, а Айти согласно кивнул и жестом предложил мне плыть первой, он, как и ранее, подстроится под меня, глубоко вдохнув, я оттолкнулась от камня и ушла под воду, от камня к камню, неглубокими нырками мы приближались к берегу. Чем ближе становилась стена, тем легче и проще было доплывать до следующего убежища и тем крупнее становились камни. Эта часть побережья оказалась удобна для пловцов, но совершенно непригодна для лодок, даже для надувных из-за большого количества острых скал, едва выступающих над поверхностью. Такие каменные иглы пропорют баллоны как нож, стоит на них налететь. Для пловца они не менее опасны, не заметишь, и волна насадит на каменное копье как рыбу на гарпун. Волны увеличились в размере, стали коварнее. Появилась стремнина и создаваемая ею тяга. Еще здесь жило много подводного зверья, кормящегося на обильных зарослях водорослей, вольготно разросшихся под защитой изрезанных скал. Хорошо, хоть птицы нас пока не трогали, предпочитая добычу помельче. «Нашел что-то?» – спросила я, ладонью убирая с лица воду. Айти отрицательно качнул головой, придерживаясь за острый камень. «Скалы неудобные. Плывем дальше». Возможно, у самого берега что-то будет, плохо, из-под стены многого не увидишь, над головой пронзительно орали птицы, дерущиеся за выброшенную волной еще живую рыбину, полосатая зубастая тварь вполне себе бодро отбивалась хвостом и острыми плавниками, брыкалась, подпрыгивала и имела все шансы допрыгать до воды, нас тоже не увидит, резонно заметил Асур, отслеживающий этот бардак, не поспоришь, рыбина, наконец, удачно подбросила себя в воздух, шлепнулась на склон, проскользила по мокрому камню и булькнула в воду, оставив птиц злобно драться между собой. А я думала, земные чайки дрочливые и шумные. Айти улыбнулся, качнул головой. Только если делит мусорку с конкурентами. А да, а как тебе вон та скала? Я указала на странной формы довольно крупный скальный массив, выступающий из воды метров на 7-8 чуть дальше от нас вдоль берега. Напарник какое-то время всматривался в темнеющий в лучах клонящегося к закату солнца, а потом отрицательно покачал головой. Там зона отбойного течения с сильной быстриной, только время потеряем. Я присмотрелась. Точно, волны другие, спокойнее. Жаль, к берегу, проверим те камни. Тяжелая рука указала на 4 небольших уплощенных булыжника в 70 метров от нас в сторону берега. Они стоят почти кольцом, развернутым в сторону океана. Возможно, во внутренней зоне можно будет устроить ночлег. Перед глазами появился образ нужных камней с наложенной поверх обрисной сеткой от химеры. И правда, камни создавали небольшую заводь, в которой вода была довольно спокойной. Возможно, место окажется удобным, и от стены недалеко. 126 метров по дальномеру тактического комплекса. Поплыли. Под водой передвигаться становилось сложнее из-за большого числа камней и водорослей, уже начавших доставать до поверхности воды в местах мелководья и заводей. Иногда мы позволяли себе переплывать между камнями поверху одним быстрым рывком, и после каждого, замереть и всматриваться в ровную матовую стену базы, поблескивающую ровными рядами наглухо запертых просторных и очень бронированных окон, по прочности сопоставимых с иллюминаторами кораблей. Рука ухватила острый край, меня еще немного протащила стремнина, но я удобнее перехватила камень и прижалась к холодной скале. Взгляд вновь зашарил по стене. Тихо, тихо. Все так же блестят окна, так же безлюдно и пусто на крыше комплекса, построенного в притирку к стене и продолжающего ее монолит. Рядом Асур, чуть слышно ворча в ментале, отдирал прилипшие к голове водоросли. «Дай!» Я тронула его за плечо, чуть заворачивая к себе. Он повернулся, подставляя голову. Крепкий усик зацепился за обручи тактического комплекса и намертво к ним присосался, как осьминог. Подцепив ус, я отодрала его с ощутимым усилием. Крепко цепляется. Влетишь в такие водоросли, и уже никогда не доберешься до поверхности. Я отбросила липучую водоросль. Готово. Асур склонил голову в коротком благодарном кивке, выглянул из-за камня, осмотрел скалу и одним рывком переплыл к следующему. Тихо. Я всматривалась в стену. Тихо. Никакого движения. Даже теней, ходящих за окнами разумных, не видно. Сплошная полоса стекла. Я уже собралась оттолкнуться от камня, но по уже выработавшейся привычке бросила последний взгляд на окна, и взгляд зацепился за странное неблестящее пятно. Ай! На мой шепот Асур резко повернулся, отследил приподнятую руку. Короткий образ, и вот его взгляд прикипел к провалу в сплошной стене окон. Кто-то открыл окно. Ментальный голос был тих, словно шепот. Мы напряженно всматривались в столь привлекательный путь внутрь, ожидая чего-то. Если кто-то открыл окно, значит, ему что-то надо. Но что? Я скользнула под воду и переплыла к Асуру. Не будем злоупотреблять менталистикой рядом с базой. В окне появилась тень. Кто-то чуть высунулся из окна, облокотившись о край. Я всмотрелась. Азари. Недоумение в голосе Айтеры плеснуло какой-то растерянностью. Азари. Согласно потянула я. Судя по позе, устроилась на какое-то время. Она облокотилась о край окна, смотрит в океан. Бессистемно. Добавил Асур, всматриваясь в мелкое для меня лицо. Значит, не ищет направленно. Нет. Смотрит в горизонт. Иногда, на небо, но щурится от солнца. На таком расстоянии химера срабатывает как бинокль, усиливая природно острое зрение боевой химеры. Он может видеть то, что я пока не могу различить. Хорошо. Но если Азари так стоит и пялится в океан? Погоди. Она что, пришла смотреть на закат? Догадка осенила меня, как вспышка озарения. Айти отвернулся от цели, удивленно и растерянно заморгал. «На закат?» – осторожно переспросил он. Выражение его лица – бесценно. Такой растерянного недоумения и непонимания я давно у него не видела. С тех пор, как его малая раскрасила помадой. Ну, есть люди, которые могут сидеть и любоваться закатом. Попробовала пояснить я. Почему Азари не может? Может, но не на защищенной базе, нарушая периметр. Растерянность все ярче звенела в низком голосе, дополняясь осознанием. Вот он, наш билет, тот самый шанс от канона, единственный возможный путь внутрь, человеческий, азарийский фактор. Прошептала я, было что-то такое в каноне про какую-то малахольную Азари, которую протагонист встречает на базе, но что там и как, я не помню. Да и какая разница, закат только начался, мы можем успеть, мы должны успеть.